как мы иногда хулим божество нечистым, мрачным и злобным состоянием своей души, хулим Отца, Слово и Духа Всесвятаго, Духа Утешителя, так напротив человек с благостным настроением души своей, способный утешать всех словом, славит тем Отца и Сына и Святаго Духа Утешителя. Яко возмощинам утешите сущие во всякой скорби утешением, и им же утешаемся сами от Бога.